Воскресенье, 16 декабря 1984 года. Все эти женщины выглядели сейчас стройнее, и каждая из них потеряла достаточно вес. Синатра тоже процветал, хотя они держали его на скудном рационе, поэтому он был постоянно голоден. Любая пища, которую он отказывался есть, немедленно вычеркивалась из лагерного меню. В лагуне Джонатан продолжал обучать женщин ловить рыбу. Секрет рыбной ловли состоит в том, чтобы хорошо занять место, в котором ты рыбачишь, и хорошо знать повадки рыбы, которую ты ловишь. Поэтому можешь предполагать, что, вероятнее всего, она предпримет в следующий момент. Пока он рассказывал, Петти вновь почувствовала, как по спине побежали мурашки. Предположим, что кто-то, кто знал эту местность, наблюдал за их привычками и мог догадываться, как они поступят дальше. Она пыталась подавить в себе чувство, что за их маленьким отрядом следят, и попыталась сосредоточиться на том, о чем сейчас говорил Джонатан. Рыбы кормятся непосредственно перед восходом солнца, сразу после наступления темноты, непосредственно перед штормом и в ночь полнолуния или ущерба луны. Она хватает приманку, которую привыкла видеть вокруг себя. Петти подавила свой страх и ничего не сказала. После 3 недель дождей эти женщины преодолели свою первоначальную депрессию и неудовлетворенность. Во время дождя они все играли в трик-трак на доске, которую Кэрри нарисовала углем на парусине. Анни практиковалась в игре на своей флейте, а Сильвана аккомпанировала ей на наборе трубочек, которые она сделала из коротких бамбуковых палочек. Кэрри трудилась над Мадонной, которую она вырезала из дерева для молельной рощи Анни. Сьюзи делала украшения из скорлупы орехов, а Петти обучала всех йоге. Кроме того, они готовили овощи и приманку для рыб. Когда не было дождя, они занимались поисками пищи, охотились или ловили рыбу, всегда прислушиваясь к советам Джонатана. Они стали полагаться на него во всем, доверяя его выносливости, его тщательно скрываемой доброжелательности. Все эти женщины чувствовали, что он был хорошим человеком. К нему они испытывали чувство признательности и любви и слушались его во всем. Отвергнутая Сьюзи испытывала к Джонатану что-то еще. В одну из ночей Сьюзи слезла с наблюдательного дерева, потянулась и зевнула, потом заметила, что Джонатан не спит, а сидит один около тлеющего костра. Это было необычно, поскольку вскоре после захода солнца они все обычно отправлялись спать. Она посмотрела на заостренный профиль Джонатана, смотревшего на костер. Мерцавшие языки огня играли на его крепком худощавом теле, а его русые волосы на груди отливали золотом на фоне черноты этой тропической ночи. Импульсивно Сьюзи сняла неуклюжие брюки, которые Анни сшила ей из рубашки, и подошла к костру. Вместо того, чтобы сесть на корточки, она разложила свои брюки на земле и села на них, при этом ее длинная разодранная рубашка задралась над коленями. «Иногда мне так одиноко», — жалостливо сказала она. Джонатан посмотрел на костер и сказал: «Сьюзи, тебе в голову пришла не самая хорошая мысль. Никто не узнает. Ты не перестанешь любить человека просто потому, что он умер. Я сойду с ума, если не почувствую, что чьи-то руки обнимают меня». Сьюзи чуть пододвинулась к костру и к этому мужчине. «Тебе не хочется? А я так хочу этого все время». Она вздохнула. «Такое у меня тело. Ничего не могу с собой поделать». Она вытянула один палец и коснулась русых волос на его запястье. «Я просто хочу, вот и все». Ее указательный палец двинулся вверх по его предплечью, чувствуя силу мускулов под кожей. Джонатан посмотрел на нее своими голубыми глазами. Она казалась такой маленькой и беззащитной, с ее изящными маленькими ушками, торчавшими на остриженной голове. В чем-то она стала даже более красивой и соблазнительной, чем раньше. Потом он подумал о Луизе и покачал головой. «Нет, это не самая лучшая мысль», — сказал он и отвернулся, когда она заплакала. Понедельник, 17 декабря 1984 года. У них оставалось всего несколько спичек, но никто еще не пытался разжечь костер без них. Они все читали о том, что для разведения огня надо потереть вместе две палочки, но никто толком не знал, как практически это делается, а Джонатан до этого слышал, что это было чертовски трудно, гораздо труднее, чем казалось. Когда в тот вечер они сидели вокруг теперь ставшего еще более ценным лагерного костра, огни пламени подсвечивали снизу лицо Джонатана, отбрасывая черные тени на его исхудалые щеки. «Когда мне было 8 лет, — вспоминал он, — мы жили в Брисбене и по воскресеньям обычно ходили в ботанический сад. Мне там было ужасно скучно, мои родители просто сидели там на одной из лавочек, и все. Мать надевала лучшее выходное платье из ярко-голубого шелка, она очень гордилась им. Однажды на Рождество мне подарили увеличительное стекло с ручкой, похожее на то, каким пользовался Шерлок Холмс. В одно из воскресений я играл с ним и вдруг обнаружил, что могу собирать солнечные лучи на каком-то месте маминого платья и сфокусировать на нем прожигающую точку яркого света, в результате чего голубое превращалось в маленький коричневый кружок. Я сидел рядом с мамой, счастливой и спокойной, выжигая коричневые точки на ее лучшем платье. Потом мне влетело от отца». Он обвел взглядом женщин. «Думаю, что вряд ли в своих сумочках вы держите лупы». Они все покачали головами. Джонатан сказал задумчиво: «На борту Луизы у меня была пара хороших биноклей, но мы не смогли взять с собой абсолютно все. Никто из вас не носит очки для чтения?» Все покачали головами. «У нас есть солнцезащитные стекла», — сказала Сильвана. «Нет, нужно толстое, выпуклое, прозрачное стекло». Все покачали головами, кроме Кэрри. Она сказала: «Помните тот скелет на дне шахтного ствола? Помните его фотоаппарат?» «Завтра утром мы сходим за ним», — сказал Джонатан. На рассвете следующего дня Петти бегом вернулась с залива у водопада. Она была голая, за исключением противомоскитной сетки, которая еще осталась на ее лице с предыдущей ночи. «Джонатан, там, на берегу, ползают какие-то существа, их 3. Мне кажется, это черепахи». Джонатан схватил острогу и топор и побежал по тропинке с утеса. Он собирался умываться, и на нем была лишь набедренная повязка. Спускаясь вслед за ним по тропинке, Петти заметила, насколько он исхудал после лихорадки. Его ключицы напоминали торчавшие треугольники, а ребра отчетливо просматривались. Он сказал ей, что его лихорадка, вероятно, повторится. Петти считала, что он не мог позволить себе терять больше вес. Бросив взгляд на его худые ягодицы и длинные тощие ноги, она подумала, что больше терять было нечего. Внизу на песке Джонатан двигался медленно и спокойно, пока не увидел этих 3 коричневых черепах. Он обернулся и беззвучно показал Петти рукой, чтобы она возвращалась в лагерь, но она последовала за ним, не желая ничего упустить. Поскольку пробить панцирь было невозможно, Джонатан убил черепаху, перевернув ее на спину, стараясь при этом избегать ее опасных лап, и разбив топором нижнюю часть щита. Под ним было розовато-лиловое, шевелившееся тело. Потом он обрубил топором голову, надрезал брюхо и вытащил внутренности, стараясь не разрывать их. После этого он вынул из-под грудной кости сердце и печень. Джонатан взглянул на Петти и нахмурился. «Разве я не сказал тебе уйти? Я хочу порезать это здесь на куски, а потом помыть в море. По вкусу это мясо напоминает мясо цыпленка. Нам нужен протеин. А Сильвана может приспособить этот панцирь, чтобы готовить пищу. Петти открыла рот. «Меня сейчас, кажется, вырвет. Не смотри на это. Займись чем-нибудь. Где черепахи, там могут быть и яйца. Возьми вот острогу и поищи их». Чувствуя тошноту, Петти пошла вдоль пляжа, тыкая песок вокруг тех черепашьих следов острогой, длинным шестом с острым крюком на конце, который использовался для вытаскивания из воды крупных рыб. Наконец, когда она в очередной раз вынула острогу из песка, та оказалась покрытой слизью. Петти опустилась на колени и аккуратно разгребла песок. Она обнаружила 17 яиц. На эту кучу яиц упала тень Джонатана. Петти отвернулась. Он положил панцирь черепахи и аккуратно сложил в него яйца поверх сырого мяса. «А откуда, по-твоему, появляются мясо на прилавке супермаркета перед тем, как его расфасовывают в полиэтиленовые мешочки?» — спросил он сердито. Анни стояла на вершине шахтного ствола, а Кэрри спускалась по ротанговой веревке. У нее под блузкой был фонарь. Батарейка уже начала садиться, поэтому они пользовались им как можно меньше. Когда Кэрри добралась до мерзко пахнущего дна, она два раза дернула веревку, давая понять Анне, что с ней все в порядке, затем включила фонарь и, прихрамывая, двинулась к этому серому скелету. Они все были согласны с тем, что она имеет право быть там и что они вторгались в ее могилу. Петти как-то предложила убрать этот ужасный скелет в темную часть, но никто не захотел беспокоить покойницу. Кэрри присела и осветила среднюю часть скелета. Она осторожно вытянула свою руку и пошарила в серой пыли останках того, что когда-то было животом женщины. Фонарь совсем потух, и Кэрри оказалась в полной темноте. Она с содроганием шарила рукой среди костей, пока не нащупала фотоаппарат. Аккуратно вытащив его, она положила его в противомоскитную сетку, которая висела у нее на поясе. То, что казалось простой, хотя и малоприятной задачей, вдруг стало опасной затеей. Слава богу, Анни знала, что она была внизу. И если бы она упала со скалы и сломала ногу или потеряла сознание, то Анни знала бы, где ее найти, — подумала Кэрри, когда ею вдруг вновь овладела клаустрофобия, и она затряслась от страха, боясь пошевелиться. Прошло минут 10, прежде чем ее дрожь утихла, и она снова смогла вздохнуть, не опасаясь, что кто-то сейчас попытается накинуть ей на лицо толстое одеяло. Она понимала, что ей нужно двигаться как можно скорее, пока не наступил еще один приступ. Вытянув перед собой руки, Кэрри, шаркающей походкой, медленно двинулась вперед, туда, где было отверстие. Присев у лагерного костра, Джонатан аккуратно очистил старый побитый фотоаппарат от грязи. Он снял объектив и сдул остатки грязи. Затем осмотрел этот черный цилиндр с кольцами и числами. В объективе была оптика отличного качества. Джонатан взглянул сквозь него на ярко-красные и желтые языки пламени. «Окей. Давайте его помоем», — сказал он. Сьюзи держала в руках половину скорлупы кокосового ореха с теплой водой и пляжное полотенце, пока Джонатан тщательно чистил и сушил объектив. На следующий день Джонатан повернул одно из колец объектива так, что открылась внутренняя диафрагма, и сквозь его линзы хлынули солнечные лучи. На расстоянии свыше 93 миллионов миль от них на поверхности Солнца шла непрекращающаяся реакция ядерного синтеза. Крошечная частичка этой энергии пересекла Вселенную, и вся теплота экваториального Солнца с помощью этого объектива сфокусировалась в жгучую белую точку на тыльной стороне руки Джонатана. Он подпрыгнул, почувствовав ожог. «А теперь давайте попробуем на бумаге». Он сфокусировал луч на обрывках бумаги из шикарной записной книжки Кэрри, которые лежали под маленькой кучкой веточек. Все затаили дыхание. Пятно на бумаге потемнело, затем начало дымиться. У них был огонь. У них были комфорт и защита, способ приготовления и стерилизации пищи, и у них было оружие. Это казалось большим чудом, чем включить электрический свет. В тот день Сюзи упрямо стояла у края лагуны. Это была акула. А если и нет, то это был кит, черный и похожий на акулу. Я никогда больше не буду здесь купаться. «Я ведь уже говорил, что здесь не бывает акул», — сказал Джонатан. «А я говорю, что это была акула», — ответила Сюзи. «Я не стану спорить с тобой, Сюзи. Я знаю, ты уверена, что твоя акула существовала, пусть это и не так. Если б это была она, ты бы, наверное, сейчас тут не стояла». Он добавил, обращаясь к Сильване. «Если опять кто-то заорет, акула, мне надо спешить на помощь. Лучше направиться к берегу». «Нет, это была акула», — упрямо повторяла Сьюзи. «Надо отойти подальше и проверить», — сказал Джонатан. «Смотри, не утони из-за своих страшных выдумок. Ты, очевидно, что-то видела, но это была не акула». «А что же тогда, черт возьми?» Джонатан сказал. «Когда ты была ребенком, ты ведь боялась привидений в темноте, правда? Это был страх, порожденный воображением, но ты все равно боялась. Но ты не боялась переходить дорогу, потому что не понимала, что это действительно опасно. Тебе нужно было научиться понимать это. Теперь и на этом острове тебе придется учиться чему-то в этом роде». «Я учусь быстро», — выпалила Сюзи, наблюдая, как Сильвана и Петти погружаются в воду. Джонатан был еще слишком слаб, чтобы плавать помногу, и остался на берегу. Обе женщины были в подводных масках, ластах, с ножами на ремнях, но Петти, у которой был гарпун, была голая, а Сильвана по-прежнему была в своем поношенном черном кружевном белье. «Это где-то здесь», — сказала Сильвана Петти, когда они, явно беспокоясь, достигли середины лагуны. Они плыли в зелено-голубых водах, а мимо них проплывали серебристо-черные, зеленые, голубые рыбы, казалось, не замечавшие двух женщин, пока одна из них чуть было не дотронулась до рыбины, которая тут же быстро свернула в сторону, а за ней остальные. Обе женщины поднялись на поверхность. Петти указывала куда-то вперед. «Там внизу действительно что-то есть», — сказала Сильвана. «И оно похоже на огромную, дохлую акулу. Надо опять нырнуть». На этот раз они узнали полуистлевшие останки самолета. За 40 лет, проведенные на дне лагуны, металл проржавел, и аэроплан приобрел вид какого-то диковинного живого существа, некоего морского чудища, вроде гигантской однокрылой стрекозы, заваленной обломками. Женщины вынырнули, отплевываясь, и Петти сказала: «Наверное, сбили во время войны. Интересно, это наш или японский? Не все ли равно? Ты думаешь, там может быть что-нибудь полезное? Не все рассыпалось? Например, аптечка с лекарством? Тогда, кажется, не пользовались пластиком. Надо посмотреть». Они снова нырнули, медленно продвигаясь среди рыб к причудливым руинам машины, заглядывая в отверстие того, что осталось от знаменитого истребителя, некогда называвшегося бесшумной смертью. Когда они снова вынырнули, Петти пробормотала: «Совершенно ничего. Надо что-нибудь принести Сюзи, иначе ее не убедишь». «Я нырну еще раз», — сказала Сильвана. Вскоре Петти последовала за ней. Она увидела Сильвану внизу. Та словно боролась с кем-то невидимым. Ее голова скрылась в отверстии фюзеляжа, ноги яростно били по ржавому металлу, а руками она отчаянно отбивалась, словно внутри разбитого самолета было какое-то существо, схватившее ее. У Петти упало сердце, мелькнула мысль: морские змеи. Может быть, в развалинах поселился огромный морской угорь? Об этом следовало подумать раньше. Петти выхватила нож. В это время нога Сильваны легнула ее, и Петти чуть не уронила нож. Ясно, что Сильвана была в ловушке, но почему руки ее двигаются так странно, дергаясь за спиной? Разве какая-нибудь морская тварь могла ухватить ее за волосы? И тут только Петти поняла, какая сила держала Сильвану. Ее лифчик сзади зацепился за зазубренный край пробоины, в которую она пыталась вплыть. Петти тотчас бросилась вперед и распорола ножом лифчик. После этого она, чувствуя, что задыхается, пулей вылетела на поверхность, боясь, как бы не разорвались легкие, а вслед за ней из воды появилась и голова Сильваны. Когда к обеим женщинам вернулось дыхание, Сильвана сказала: «Я уронила нож в эту дыру и полезла за ним. Так я и застряла». Петти улыбнулась. «Наконец-то ты с голой грудью, как все мы».